Обдумав эту мысль, я пришел к выводу, что никто не спешит делиться. Особенно это касается навыков пространственного расширения. Да я даже названия не знал, пока система не предложила мне симбиоз. И много ли таких знатоков? Думаю, достаточно. Это же тот самый навык, с помощью которого строят локации типа скрытых городов. Они принадлежат топовым кланам, скорее всего, в буквальном смысле. Эти игроки не будут трепаться о своих умениях на форуме, хотя бы потому, что связаны системными договорами. Даже если не в кланах, достаточно сильны, чтобы защищать себя самостоятельно, все равно не будут трепаться. Никому не нужны конкуренты, тем более могущие разрушать, локационное расширение разрушения. Вот тебе и следующая цель, дядя Феникс. Не такая уж и близкая, чтобы качнуть пятого фортификатора, мне нужно алхимика с артефактором до 10-го поднять. И не факт, что не вылезет какое-нибудь требование из разряда трудновыполнимых. Затем на закуску, так сказать, 110-й уровень и самое простое, набрать 6 сотен интеллекта. Что же мне делать? Да ни хрена делать не надо, вернее, не нужно по этому поводу париться. У меня сейчас другие задачи. Решить проблему с клинками и пробиться в город небоскребов. По зодчему, буду решать по ходу, или потом. На душе неожиданно полегчало, даже улыбка натянулась. Вот что значит планирование и правильная постановка задачи. А теперь нужно придумать, как попасть на прием к Хагар. «Так ты приезжий?» – спросил меня бородатый таксист. Видимо, большой любитель поболтать. Его безусая борода выглядела как настоящее произведение парикмахерского искусства. По грудь волосинка к волосинке, с тремя резными зубчиками внизу. Правильное расположение полосок седины, подозрительно похожие на покраску. Человек любил свою бороду и когда смотрел на меня в зеркало заднего вида, старался рассмотреть свою растительность и всячески демонстрировал ее, поворачиваясь ко мне полубоком. «А что, заметно?» – ответил я, вопросом на вопрос. «Так, ты же глазеешь по сторонам, а смотреть там ни на что, ну ходит народ». Тут он не прав, мне после вынужденного заключения, многое в диковинку. Тысячи и тысячи спешащих по своим делам обывателей, потоки машин по 5 рядов в каждую сторону, дома, обочины, все пестрело рекламой, что утомляло взор, притупляя восприятие. Похоже, я малость одичал. А сегодня пятница, у многих зарплата, я задумался, а таксист, которому отвечать не обязательно, продолжал вещать на ту же тему. Через пару часов начнутся пробки, дышать этим дерьмом евро 5, млять. Он задрал подбородок к зеркалу, разглядывая безупречную бороду, продолжил говорить, но я не слушал, относясь к нему как к радио. Получается, я сам себя запер. Чего боялся? Древняя мудрость с деревом, которое лучше всего прятать в лесу, подходила во всех смыслах. Может, и не зря, успокаивал я себя. Мало ли как работают поисковики. Продолжая мониторить карту, я видел игроков. Зеленые точки то и дело проскакивали мимо, красных пока не видал. Внезапно, на самом краю восприятия, гораздо дальше действия судейского навыка, появилось нечто новое, пульсирующее синее пятно, дошло не сразу. Так вот как выглядит портал, восклицательные и вопросительные знаки, что там. Я прикинул по карте и понял, что это вход в скрытый город. Круто. Теперь ни за что не заблужусь. Интересно, как выглядит портал в заводь или другой мир. Очень скоро, мне представился случай увидеть. Машина неслась по широкому проспекту, мимо мелькали здания родом из прошлого века, университеты, НИИ, даже посольства дружественных и не очень государств. Среди них высилась сталинская высотка, насколько мне известно, там располагается главная резиденция коалиции серых, в простонародье, клан серых. В центре здания пульсировало крупное синее пятно, а вокруг него двигалось множество зеленых отметок игроков. Спустя примерно полчаса пути, в течение которых таксист ни на секунду не затыкался, машина въехала в старую часть города. Двухэтажные дома царских времен, узкие улицы, забитые частным и общественным транспортом, поток обывателей был поменьше, ровно настолько, насколько позволяло пространство. Здание, принадлежащее чистым клинкам, я заметил за 500 метров, ровно настолько позволял заглянуть навык первооткрывателя. Тоже, пульсирующее синее пятно, при приближении я начал вглядываться, выискивая красные отметки, как ни странно таких не обнаруживалось. ХМ-убийцы вроде, а нарушителей подальше держат. Машина остановилась у здания, похожего на музей. Приехали, что за место такое? Музей не музей, народу мало. «Ага, спасибо, он принял от меня крупную купюру. Сдачу оставь», — таксист благодарно кивнул. Я вышел. «Прав бородатый, народу здесь почти нет, игроки в основном. Возможно, какой-то артефакт обывателей отпугивает, или что-то другое. Поднимаясь по ступеням, я думал о том, как буду реагировать на красных в заводе. Что должен делать судья в таких случаях? Валить нарушителя без базаров, или все-таки можно пройти мимо? Да, опыта у меня немного, все встреченные мною красноники были обнулены, или почти все. Миновал широкий дверной проем, двустворчатая дверь была нараспашку, с обеих сторон паслись высокоуровневые игроки. Меня заметили, никакой видимой реакции, что ничего не значило, могут сообщить по почте. Прошел дальше, через холл наверх подниматься не стал, вряд ли Хагар где-то здесь, скорее в клан холле торчит. Миновав еще один дверной проем, оказался в зале поменьше, мимо проходили разодетые кто во что игроки, деловые костюмы, простая джинса, броня, даже рыцарские латы. Встретил одного шустрика в костюме бомжа, никому не было до меня дела, защитники спешили по своим делам. Портал нашелся на уровне минус второго этажа, широкая арка, сквозь которую может проехать грузовой автомобиль или танк. Собственно, этот этаж представлял собой стоянку разной колесной техники, в дальнем углу ютилось несколько вертолетов, от обычных гражданских до военных в обвесе пушек и ракет. Да, не каждый сюда сунется, сразу видно, заводь не для простых смертных. Здесь игроков было поменьше, в основном они выходили из мембраны портала. Ну и мне пора, зря пришел, что ли. С этой мыслью я шагнул в чужую заводь. Большая локация сопряжения миров. Адаптация завершена. Внимание! Локация является собственностью клана «Чистые клинки». Владелец локации назначил входную пошлину в размере 10 000 000 единиц свободного опыта. Предупреждение. Клан «Чистые клинки» имеет конфликты с системными правилами. На территории локации действует дебаф минус 50 на боевые характеристики. Будьте осторожны. Оплатить пошлину. Да, нет, хрена се, и они еще 10 лямов за вход берут, это точно убийцы, что-то сильно на барык смахивают. Деваться было некуда, оплатил пошлину, прошел через место, похожее на подземный паркинг. Урезанные характеристики не сильно ощущались, что порадовало, а вот в бою точно почувствую, если, конечно, придется. Стоило выбраться наружу, как за спиной прозвучал приказ, в сторону. Я, разумеется, отскочил, приготовившись врубить стену тьмы, не понадобилось, мимо, разгоняя невеликое количество игроков, проскочил отряд игроков в пару десятков человек, оставалось лишь оглядываться в поисках подвоха, а те открыли порталы и скрылись в неведомых далях. Подкрепление. Проинформировал всех коротышка с ником Вук. Я лишь кивнул, глядя на троицу защитников 100+, те, похоже, решали, в какую сторону идти. Локация представляла собой мрачное местечко. Тяжелые тучи пропускали минимум солнечного света, освещая собой невысокие, редко расположенные постройки. Где-то на горизонте высились скалы или разрушенные дома, отсюда не понять, мешало серое марево. Клан Холл находился примерно в паре километров, может, чуть больше, его купол сверкал как новогодняя елка. И дело вовсе не в украшениях или каких-то визуальных эффектах, его атаковали летающие твари. С такого расстояния летуны казались невеликими, да и сравнить особо ни с чем, если только башню холла примерить, но и здесь можно ошибиться. Зато их количество, сотни и сотни пикирующих на щит точек, при соприкосновении те ярко вспыхивали, словно заряженные порохом мотыльки. Я читал про такое на форуме, потому знал, чем заняты твари, они ослабляли купол. Если у игроков характеристики порезаны, то клан Холл тем более пострадал. Твари имеют все шансы пробиться, если, конечно, не закончится камикадзе. С другой стороны, клинки давно так живут, то есть конфликт с системой не прекращается, значит, они знают, что делать, тем более, каждая убившаяся о купол тварь пополняет счета клана опытом. Выходит, что наемники вполне себе неплохо живут. Деньги, развлечения, все под боком. Главное, сильную тварь не пропустить. Точнее, несколько, если снесут один уровень, остальные пойдут намного легче. Урах! Где-то вдалеке раздался могучий рык. Показалось, что земля под ногами завибрировала. Ох, вот и тяжелая артиллерия пожаловала. Ща начнется. Вук достал ведро с попкорном и уселся на пластиковый стул. Троица приключенцев, наконец, определились с выбором. Один из них открыл портал, сквозь который показался остов разрушенного здания и те же неприветливые небеса. Поплевали через плечи и ушли, пригнувшись, суеверные, видать, или на удачу. Опять послышался топот за спиной, появился еще один, куда более многочисленный отряд. Полная броня, тяжелое вооружение. У одного из бойцов на плече лежал пулемет, напоминающий КПВ, массивные сошки болтались в разные стороны. Пробежали, прогремели и ушли в портал. Похоже, им не до гостей сегодня. Урах, бдам, землю сотрясло, а я все еще не видел тварь, а ведь должен был, судя по издаваемым звукам, она огромна, куда там динозаврам. Ой-ой-ой, еще один грок ползет, ну точно жопа, Вуку не нужны были слушатели, он говорил сам себе, и жрал попкорн с такой скоростью, что рисковал остаться с пустым ведром до наступления самого интересного. Раздался едва слышный хлопок, это он же, открыл бутылку пива ногтем большого пальца, тут же жадно присосавшись к содержимому. Я лишь усмехнулся и задал вопрос, а где таксисты, или тут пешком ходит, выдают, а, где арта, где воздушники, а тебе куда, парень, ответил Вук, допив пиво. В клан холл нужно местный, встреча у меня там, в черном замке, встреча, ха-ха-ха, насмешил, ох насмешил, о, гляди, грок появился, ща по куполу вдарит. Я присмотрелся, из-за разрушенных строений, появилась здоровенная рогатая башка, за ней показалась туша, которая никак не хотела заканчиваться, тянулась и тянулась, словно гигантская цистерна. Если сопоставить с соседними строениями, с которыми я уже успел свыкнуться, тварь никак не меньше шести подъездной пятиэтажки, и то не факт, туша еще не закончилась. Ха, видал какой симпатяшка, ты еще хвост не видел, с набалдашником, че ты говорил-то, встреча, с кем, если не секрет, Вук повернул ко мне голову. Так, с Хагаржи, просила зайти, не моргнув глазом выдал я. Возможный таксист повернулся ко мне полностью, взгляд глумливо недоверчивый, нижняя часть лица в крошках попкорна. Хагар, растянул он, а она вообще знает, что есть такой Феникс. Погоди, погоди, не отвечай. Ты, наверное, кино какое-то по телеку видел, со свистящими пулями, поцелуйчиками, романтика, все дела, а потом тебе показали фото Хагар и пришла любовь, гы-гы-гы. Вук выглядел до нельзя довольным, сценарист и психолог в одном лице. Так, ты у нее спроси, вижу, хорошо знаешь, что будет, если облажаешься. Ты хоть новости клана читаешь, на кого заказы есть? Неужели никаких ассоциаций с Фениксом не возникает? По виду стало понятно, что Вук прислушался, ушел таки в себя, выискивать информацию, и через несколько секунд очнулся. Эй, ты же Феникс, за тебя небожитку дают. Он дернулся, стул под ним не выдержал, с хрустом роняя хозяина на землю. В этот момент взревел далекий грок, новый удар с сотрясением почвы. Стой, стой, лежащий на заднице Вук, протянул ко мне руки, о глазах мольба. В то же мгновение, воздух за моей спиной загудел. Кра, заорала невесть откуда взявшаяся тварь. Единственное, что я успел сделать, сгруппироваться. Вернее, тело отреагировало быстрее, чем мозг что-то понял. И тут меня грубо подхватили, за руки, за ноги, бока, когти вцепились туда, куда попали. Мой сдавленный крик потонул в новом крике твари и меня оторвали от земли. Эй, куда? Стой, мой камень. Сука. Прощальный крик Вука затих вдали. Рельеф местности быстро менялся, уходя далеко вниз. Тварь поднималась, а когти все сильнее давили на тело, грозя порвать. Радовало то, что от первой боли я не потерял сознание, она была незначительная, крепость тела доказывала свою пользу. Странное дело, но несмотря на давление когтей, боль начала притупляться, словно работала легкая анестезия, а мозговая активность, наоборот, набирать обороты. Включился еще один неведомый симбиоз или просто защитный механизм игрока, или я что-то не знаю о бессмертных, но об этом потом. Мощный крючковатый клюв мелькал в паре метров над головой, регулярно открываясь, издавая победное кра. Мне же было не до шуток, стоит твари разок-другой поработать клювом или сдавить когти еще сильней, и я полечу на респ. Не то чтобы я сильно боялся, но вряд ли процедура будет приятной. Харлан уровень 125. Я видел название моего похитителя, а что с того толку? Тварь летела прямо на купол клан холла. Чем это грозило? Да понятно чем. «Стой, урод! Сворачивай!» – заорал я во все горло и активировал пожирателя света. Тварь вскрикнула, я почувствовал давление когтей и испытал не самые приятные ощущения. К счастью, держал Харлан крепко, и, все-таки отвернул от прямого курса, уходя влево и вниз. «Да ты просто гений! А если бы когти разжались от испуга?» В общем-то, хороших исходов для меня не виделось. Так и так ждал респ, но я не торопился. Одно хорошо, кое-чего добился. Тварь уносила куда-то вглубь заводи. Мелькали разрушенные здания, успел рассмотреть пресловутых игроков, их оказалось трое, шествовали друг за дружкой, казавшись сверху длинными рогатыми червями. Были и другие твари, в том числе летающие, и парочка уже заинтересовалась грузом моего похитителя. Тому тоже не понравилось, начал угрожающе орать. «Вот жить, не было печали, не хватало тебе своей заводи. Самое время вспомнить мои наущения Митричу». Плазменная игла зародилась и сорвалась в ближайшего Харлана. Мой носильщик совершил маневр ухода от клюва собрата и, разумеется, я промахнулся. Кра! Тряхнуло так, что потемнело в глазах и начало мутить от быстро мелькающего пейзажа. Крепость тела пока что рулила. Долбаные вороны. Я вновь сконцентрировался на навыке, с непривычки было тяжело. Игла сорвалась со скоростью молнии, пробив крыло ближайшей твари, а той хоть бы хны дернулась. Подныривая снизу, я едва ногами по хребту не пробежал. Твари прибавилось. Теперь вокруг нас носилась целая стая. Оглушительно орали, пытаясь оторвать кусок от меня любимого. Ну все, достали. Дождавшись, когда под ногами появится широкая спина Харлана, я активировал стену тьмы. Реакция последовала мгновенно, хор диких криков, резкий рывок в сторону, разодравший мне шмот и я, ловя ртом воздух, лечу вниз. Это была отчаянная попытка, вместо спины я упал чуть дальше, ну или ниже. Удар, руки схватились за что-то шершавое, кожистое и, как всегда, рефлексы сработали раньше мозга. Схватился, вцепился клещом, тварь взревела, резко падая, и тут же взмыла свечкой. «Хрен ты меня скинешь!» Мой крик потонул в шуме ветра и ори твари, а руки уже работали. Цепляясь пальцами за шероховатую кожу хвоста, я перебрался с него на спину. Харлану это не понравилось настолько, что он принялся вилять и всячески крутиться, даже совершил мертвую петлю, не забывал при этом орать, как бешеная курица. Но надолго его не хватило, стоило немного выпрямить полет. Я пополз дальше, до самой шеи, на ней-то и угнездился. Кра! Недовольно гаркнул тот, косясь на меня одним глазом. Не ори, давай прямо не е, налево сворачивай. Кому сказал? В правое крыло полетела игла. Тварь дернулась в нужную сторону и стала резко снижаться. Метрах в 20 под нами замелькали разрушенные здания. Куда? Выше. Я уже подумывал стрельнуть по хвосту, как справа налетел другой Харлан, вцепился в крыло моей птички. Рванула, и я, не успев среагировать, полетел вниз. В ушах свистел ветер, развалины приближались, я не успел прокрутить в голове всю прошедшую жизнь, влетел во что-то рыхлое, не чувствуя боли, отскочил словно мяч. Удар и темнота. Глава 18. Влага, возможно, даже грязь или что-то похуже, потому что воняло давно прокисшей молочкой. Я пришел в себя, не понимая, что происходит. Где я и какого хрена? Все же было хорошо или нет? А затем нагнали воспоминания. Заводь клинков, нападение, дикий полет и, разумеется, падение, я же не птица. Каково же мое состояние, и чем это так воняет? Не открывая глаз, попытался пошевелить руками. И чудо, у меня получилось. Правда, хлюпало как-то, будто в киселе отдыхаю. Под спиной забурлило, тело стало приподниматься невысоко, ровно до того момента, как раздалось влажное и вонючее ПФФ. Я открыл глаза и подскочил, терзаемый самыми мрачными подозрениями, проскользнул сквозь рваную дыру, нарвался на что-то мягкое и отлетел, покатившись по холодной, мокрой поверхности. Фух, громко выдохнул, поднялся на ноги и осмотрелся. Вокруг полумрак, ночное зрение позволило рассмотреть покрытые трещинами стены, полуметровая дыра в растрескавшемся потолке, а под ним здоровенная круглая хреновина, чем-то похожее на яйцо. Вот же дерьмо, это и есть яйцо. Принюхавшись к себе, я едва не проблевался. Взяв себя в руки, скинул шлем, а затем и весь шмот, включая нижнее белье, последнее пошло на выброс, как и куртка со штанами, все изодрано и великой ценности не имело, что примонтировать. В очередной раз промониторив округу достал влажное полотенце, в последнее время взял за привычку носить их с собой, в хранилище не высохнет и не запреет, обтерся да выбросил. Пришлось использовать два, неэкономно, зато удобно. Когда закончил с банными процедурами, понял, что стою на своих двоих, и у меня даже ничего не сломано. Так, ушибы, да голова гудит, а в остальном, хоть сейчас повышенную норму кто готов сдать. Спасибо тебе, неизвестное яйцо, ты мне одну жизнь спасло, и извини за то, что назвал тебя дерьмом. Одевшись в новый шмот, еще раз глянул на карту. Легкой прогулка не будет, твари вокруг хватало, благо что не близко, так бы я в отключке не повалялся. Самое время проверить саван безразличия, хоть от кого-то убережет. Скинув под ноги артефакт переноса, активировал новый навык, а затем подпрыгнул, цепляясь за неровные края дыры в потолке. Через несколько секунд я оказался на поверхности. Это был третий, а может и четвертый этаж разрушенного здания. Со спуском проблем не возникло, прошелся как по пологой горке. Быстро не получилось, потому как за стенами соседнего здания притаилась тварь. Я надеялся пройти мимо, здесь таких много, на каждую меня не хватит. Урах! Знакомый возглас заставил замереть столбом. Грок находился не так далеко, как хотелось бы, может, метров 300. Благо, что мимо него проходить не придется, я на это надеялся. Прошел шагов 40, притаился, надо мной пролетел Харлан, уровень не превышал критический, но я все равно не стал спешить. Медленно двинулся дальше, через сотню метров образовалась преграда из завала. Раньше здесь красовалось высотное здание, потом пришел какой-то трындец, и мне теперь придется обходить, потому что идти нужно именно в ту сторону, там находился клан Холл Клинков. Насчет расстояния не уверен, 15-20 километров, не знаю, как далеко меня успели унести. Я осмотрелся, завал был велик, слева твари, справа пока не ясно, в видимости карты никого не наблюдалось, туда я и двинулся. И очень скоро набрел на широкие ворота, одна створка была снесена, вторая наполовину открыта. Я решил не проходить мимо, очень уж походило на подземный паркинг, возможно есть второй выход и тогда мне не придется обходить вокруг. Урах, Грок удалялась параллельным курсом. Без проблем миновав заваленный строительным мусором проем, я обновил боевой коктейль и двинулся вниз. Дорога стала чище, мусор в основном был у стен, словно кто-то его туда сметал. Подмечая препятствия, я не забывал следить за картой, отметки тварей присутствовали как неподвижные красные точки. Шума с их стороны не слышно, потому я тоже затаился, скорость упала до минимальной. Ну, где вы? Почему не двигаетесь? На пределе видимости у дальних стен паркинга темнели какие-то бугры, именно они и краснели на карте. И почему я не оставил портал на выходе с заводи? Засмотрелся, заслушался, теперь придется ножками поработать. Все-таки моя психика конкретно окрепла, нахожусь черт-те где, в чужом враждебном мире, вокруг неведомые твари, единственная цель которых – уничтожать все живое. А я все равно спускаюсь в подземелье. Точнее, уже спустился, возникает закономерный вопрос, а в порядке ли у меня с головой? Большинство защитников лишь числится таковыми, на самом деле, они и остались теми же домохозяйками, домоседами, любителями повоевать в словесных баталиях, если короче, диванными воинами. Я таковым не был изначально, к тому же атмосфера последних лет жизни, хорошенько так, меня подготовила. Так что, все у меня в порядке, а психика, она подвижна и гибка. Я сумел подстроиться, наверное. Шелест слева прервал размышления, напоминая, что я не на вечерней прогулке. Одна из отметок, медленно, лениво двинулась в мою сторону. Не став осторожничать, активировал светляка на минимальную мощность и, наконец, увидел тварь. Ни рук, ни ног, выглядела та, как гора прозрачного студня, дрожащая в движении желе. Я сделал пару шагов навстречу, медленно, чтоб не привлекать внимания. Появилось название и уровень. Лимакс уровень 155. Значит, видишь меня, да? В следующую секунду желе пробила толстая плазменная игла. Это не возымело видимого эффекта. Энергетический снаряд просто прошел насквозь. Тварь как ползла, так и не останавливалась. Я огляделся, замечая еще нескольких. Их уровни не видно из-за расстояния. Понято, что сильно выше моего. Студни образовали что-то вроде широкого коридора, и я не стал задерживаться. Не хотелось с ними воевать, но и бегать нельзя, мало ли чье внимание привлеку. Пошел неспешно, направляясь вглубь. Начало казаться, что самолично загоняю себя в ловушку, даже яркости светляка добавил, разгоняя мрак, не особо помогло. Пришлось встряхиваться и брать себя в руки. Я прошел метров 200. Мелькали опорные колонны, пол уходил вниз. Не желая углубляться в местные подземелья, хотел было вернуться порталом, но неожиданно дорога начала выравниваться. Отправленный вперед светляк показал, что начался подъем. В этот момент на поверхности громыхнуло, с потолка посыпался мелкий мусор. Я глянул на карту, отметки тварей, как и прежде, по периметру, скоростных пока не наблюдалось. Внимание привлекло серо-синее тусклое пятно, что находилось метрах в 20 справа. «Погоди-ка, это же мой первооткрыватель сработал», восклицательные и вопросительные знаки. Навык был пассивным, то есть работал всегда, я видел все межмировые порталы. А разве они не должны пульсировать? Какое-то время я размышлял на эту тему, затем пришло понимание. Пульсируют те, которыми активно пользуются, а этот спокоен, значит, охренеть. Да я локационный портал обнаружил, если не круче мировой, о нем никто не знает, иначе бы здесь не было так спокойно. Относительно, конечно, вокруг только твари, клинки не знают о нем. Как такое может быть, да еще под самым носом? Соблюдая осторожность, прошел в нужном направлении, потоптался на пятне, вокруг были стены и опорные колонны, никаких тебе дверей с лестницами. Теперь я уверен в неведении хозяев, хотя бы потому, что нет вокруг никаких постов, а сам портал располагается на глубине, возможно, на нижних этажах, возможно, в каком-то бункере. Пришлось напрячь навык. 100-120 метров где-то там, знание пришло интуитивно, либо я не понимал механики работы навыка. Так, и что же я буду делать? Если лезть туда самому, это займет много времени, что, в общем-то, не страшно, есть нужный навык. С помощью фортификатора я могу попасть на любую глубину, с едой тоже порядок, можно спокойно работать пару месяцев. Возникает закономерный вопрос, а мне оно надо? Интересно, это да, там может быть что угодно, от мертвого мира до рая местного значения. Я даже представил океанский берег с набегающими волнами, теплый песок под босыми ногами или берег полноводной реки с вековым лесом за спиной, зверье, рыба, крики птиц в чаще, звездное небо над головой, и все это мое. Да уж, дал волю фантазии, а если вернуться на грешную землю, в фигуральном смысле, масло в огонь желания, подливала удача и имбалут, который дают за открытие локаций, но перевешивало другое, это шикарный козырь в разговоре с главой клинков, чертов туз в рукаве. Решив дилемму или скорее пресекая исследовательские терзания, я раскидал вокруг несколько портальных артефактов, затем вернулся на прежний курс и продолжил путь. Медлительные твари давали мне пространство для маневра, я ходил рядом со стенами, вглядываясь в трещины, осматривал каждую встреченную колонну и под ноги смотреть не забывал. Таким образом, и добрался до полузаваленного выхода, паркинг вывел меня на противоположную сторону. Стоило сунуться наружу, как мимо пронесся летун. Харлан 145 уровня. Разумеется, тварь меня заметила и пошла на повторный заход, но не то стало проблемой. В сотне метров мелькнуло что-то большое и быстрое. Удар, грохот, и в мою сторону полетела куча обломков. Урах! Рядом засвистели крупные куски бетона и еще черт-те чего, я почти успел отскочить. Один из нежданных снарядов влетел в правое плечо, снес сразу два щита и отшвырнул меня назад. Практически в тот же момент налетел Харлан, я врубил стену тьмы, и тварь с диким карканьем забила кожистыми крыльями, поднимая тучи пыли, пытаясь убраться. Но ей не повезло, послышался знакомый грохот, свист, я едва успел укрыться за валуном, как в него ударил крупный кусок бетона. Влажно вскрикнув, Харлан завалился, накрывая меня крылом, огромная туша летуна задергалась в конвульсиях. Раздался победный рык неведомой твари, хотя я уже догадывался, кто там такой меткий. Грокой, скорее всего, не один, потому что не может гигант стрелять с такой скоростью, да и карта подсказывает, что их несколько. А чем стреляют? Так хвостом с набалдашником по куче мусора, чем тебе не шрапнель? Это они хорошо придумали, и непонятно на кого охотиться, на меня или летунов, может, на всех сразу. А вообще, если прикинуть комплекцию, я для гигантов не еда. Мысли промелькнули со скоростью молнии, я уже выбрался из-под крыла и пополз между обломками с максимально возможной скоростью. Деактивировать отпугивающий навык не забыл, нет в нем больше надобности, а материю пожирает. По поводу производимого шума, я не переживал, потому что граки спешили и топали как стадо мамонтов, сотрясая грунт, в мою сторону топали. а мне еще через завалы перебираться. Ну, не проблема, наверное, подумал я, прислоняя к горе строительного мусора лист ДВП и открывая портал на паркинг. Нет, перемещаться туда я не собирался, причина в другом. Там как раз должны были студни собраться, те, которые лимаксы, уж не знаю сколько, но чем больше, тем лучше. Потому я открыл еще парочку порталов, благо возможности позволяли, а сам поспешил убраться подальше. Граки, несмотря на габариты, быстро окружили сбитого летуна. Тот еще жил, когда они начали его жрать. Места хватило не всем, круша и вдавливая все, что попадало на пути, на пиршество спешила тройка гигантов. Урах! Тварь, которая поспела быстрее всех, делиться не собиралась. Взмах хвостом с набалдашником, удар. Один из собратьев недовольно взвыл, попятился, толкая задницей третьего, возникла свалка. Пользуясь этим, я перебрался через высокий завал, дальше шла открытая местность, потому торопиться не стал, присмотрелся к карте. На пути вроде никого, как и слева, справа пара точек и непонятно на поверхности твари или прячутся в завалах, зато за спиной. Тональность порыкивающих друг на друга игроков сменилась, они вдруг забеспокоились, начав смещаться подальше от открытых порталов, а оттуда что-то выползало. Только что на карте было 5 точек и вдруг их стало 8, двигались они медленно, но гигантов это не успокаивало, едва ли не друг по другу отступали. Время вышло, порталы схлопнулись, игроки, недовольно рыча, отступали, постепенно наращивая скорость. Вот они бросили останки недоеденного летуна, а самые шустрые уже вернулись на прежние позиции. Надо же, какие интересные взаимоотношения. Получается, студни, страшные существа, их даже гиганты боятся. Не зря, значит, я сбежал. Понаблюдав за тем, как медлительные лимаксы обступили труп Харлана, я припустил к ближайшей преграде. Открытое пространство было велико, но до развалин следующего здания я добрался без проблем. Видимо, здесь охотничьи угодья игроков, ну и летунов заодно. Те, кстати, частенько в небесах мелькали, нападать никто не спешил. Причина здесь только одна, меня не видят, нет среди них тварей выше 140 уровня. Но это может быстро измениться. Я не стал ждать, двинулся дальше, пешком, ползком, иногда даже бегом. Что ни говори, а судейский навык – это вещь. Я видел перемещение тварей в радиусе 200 метров, и самую большую опасность представляли летающие. Но и от них есть защита, нужно быть внимательным, вовремя высматривать укрытие. Нависающие плиты, полуразрушенные подвалы, самое то. Шли часы, я двигался, стараясь избегать, не вступать в схватки, и даже получалось. Но насколько бы я ни был вынослив, усталость уже нагоняла, начал выискивать местечко для отдыха. Такое нашлось, когда на заводь спустилась густая тьма. Пришла местная ночь. Небольшое подвальное помещение имело дверной проем и пару заваленных кусками бетона окон. Тщательная проверка всех углов не выявила опасных соседей, потому я первым делом закинул внутрь портальный артефакт и заделал дверь снаружи, стараясь сделать ее неотличимой от стены. Вошел внутрь и занялся окнами, на все про все ушел час. Расстелил на полу вспененный коврик, устало уселся. На улице загрохотало, послышался ор игрока, карта показала, что мимо моего убежища проскочило несколько игроков. Я было напрягся, ожидая нападения, но зеленые точки как пропали, так и не появлялись. Сил как будто под расчет осталось, неумолимо тянуло в сон, но я все же съел шавуху, запил ее чаем, а уже затем улегся, практически сразу провалившись в глубокий сон. Я настолько привык к неприятностям, что пробуждение от промозглой сырости стало для меня небольшим, но неприятным сюрпризом. Да что там, у меня зуб на зуб не попадал, а спал я, как выяснилось, свернувшись калачиком. Что за дела? Зима пришла, поднявшись с подстилки, принялся подпрыгивать, разминая мышцы. Пришлось сотню раз отжаться, чтобы разогнать организм. Промониторил карту, быстро позавтракал чебуреками, запив их горячим чаем, жизнь наладилась, хоть я толком и не отдохнул. Если прикинуть по примерным внутренним часам, проспал я не более 3 часов. Но все-таки, почему так холодно, даже стены инеем покрылись. Приготовившись реагировать, я открыл портал на порог подвала. Темно и холодно, никакой жизни не видать, что, в общем-то, понятно, вчера температура ощущалась на комфортных при движении градусах 15-17, то сейчас явный минус, то есть перепад температур колоссальный, может циклон, какой местный, или здесь всегда по ночам холодает. Я, наконец, покинул промерзшее убежище, направившись к ближайшему завалу. По уму нужно было выждать, отсидеться до светла, однако плюсы перевешивали. Не было летунов, видимо, тоже мороз не любит, и мое ночное зрение быстро адаптировалось, видно не идеально, но вкупе с навыком судьи, жаловаться ни на что. Спустя пару часов, когда начало светать и потеплело, я успел преодолеть несколько километров. Дальше начинались проблемы, в небе кружили десятки летунов, они пикировали на землю, взмывали, дрались меж собой, создавая сутолоку, будто торгаши в базарный день. При таком трафике обязательно попадется глазастая, высокоуровневая тварь, и мне придется отбиваться или искать убежище. Так не лучше ли сразу озаботиться? Приняв решение, я забрался в ближайшие развалины. Закуток нашелся быстро, не сказать, что безопасный, меня могло тупо завалить. Пришлось заняться фортификацией, на что потратил достаточное количество времени, но выбора особо не было, лететь на респ или прятаться. Закончив с укреплением, я собрался скрасить ожидание крафтом, но тут проснулся личный чат. Коллекционер, тут, глава 19. За свою жизнь я общался со множеством людей. Хорошие, плохие, никакие, и даже откровенные злодеи попадались. Ко всем нужен свой подход, надо уметь подстраиваться, если в этом есть необходимость, разумеется. Надо ли подстраиваться под лошадей? В определенном смысле, да, большинство из них хуже тварей из мертвых миров. Мое с ними взаимодействие или скорее отношение, как бы побыстрее слить и свалить. Если взять клинков, то здесь уже сложнее, они наемники. Плевать им, на кого работать, лишь бы звонкой монетой платили. Гномы немного другого мнения, но это они, а с другой стороны, я свежак и бывший зэк, доверчивым не назовешь. Пока сам не удостоверюсь, хрен меня переубедишь. Я успел сложить некоторое мнение о коллекционере. Тертый калач, хитрый проныра себе на уме. Не сказать, что качества сплошь положительные, но такова системная жизнь, тем более у наемников. Уверен, что он занимает не самую последнюю нишу в иерархии клана убийц, скорее ближе к вершине, придется с ним как-то взаимодействовать. Феникс, зашел в гости, а у вас день неприемный. Собеседник не стал тянуть с ответом, что о многом говорило. Коллекционер, в курсе. Вук уже получил втык. У нас почти каждый день неприемный, сам же видишь, конфликт с системой. Ну так, я понимаю, ты сумел не слиться, торчишь где-то неподалеку. Стесняешься зайти, те зеленые точки ночью, наверное, меня искали, неужто настолько интересен, или я много о себе возомнил. Феникс, я не стеснительный, охотой был занят, знакомился с новой заводью. Коллекционер, как впечатление, думаешь переехать? Феникс, вряд ли, тухло у вас, мобы злые, статы режутся, как ни крути, а дома лучше. Коллекционер, это ты локацию стальных коней домом называешь? Смешно, хотя, как знать, если до сих пор не попался, значит, ориентируешься как дома, ну или забрался так далеко, что не срисуешь. Возникает вопрос, как, ты же мелочью был, не уверен, а скорее ждет от меня ответов и не только, хочет, чтобы в гости пригласил. В чем интерес, или, как говорил племяш, прикол, сильный клан, могли бы сами потихоньку добраться. Может, так и делают, только в другом направлении, заводь-то огромная. Не верю я, что хоть кто-то соблюдает договоренности, к тому же лошади не совсем админы, не могут они клан Холл до нужного уровня качнуть, мобы не дают. Думаю, тут все топовые кланы втихую работают, ищут местечко, где можно Холл без проблем воткнуть, никто не мешает создать подставной клан, а потом все договоренности по боку, потому что с ними не договаривались. Это одна из версий. А ради экономии времени можно договориться с ушлым Фениксом, не зря же коллекционер интересуется. Каким образом мелкий нуб смог забраться так далеко? Коллекционер, выходи уже, бойцы говорят, ты где-то в завалах прячешься, определять точное место займет время. А ты сам пришел, значит, есть что предложить. Я посмотрел на карту, зеленые отметки приближались с трех сторон, меня окружили. Как же меня нашли? По переписке. Значит, есть такой навык. Ну что ж, так даже лучше, посмотрим, насколько правы гномы. С этой мыслью, я открыл портал, оказавшись ближе к зеленым отметкам. Салют, значит, сам дурак. На мне не осталось никаких навыков, кроме порезанного системой усиления тела, ну и действия эликсиров. Теперь я видим, вряд ли клинкам помешает слабый отвод глаз. Так и вышло, ко мне сразу двинулось три зеленых отметки. По карте они уже в десятки метров, а визуально было чисто, точнее, тот же самый мрачный пейзаж, подсвеченный слабым светилом. Клинки приблизились, окружив с трех сторон, а я посматривал на пустые места, думая, когда же они проявятся. Судья Сук. Первым нарисовался игрок с ником Ферзь, вместо уровня ожидаемо вопрос. Невысокий тип, субтильного телосложения, взгляд из прорези маски не предвещал ничего хорошего. «Знаешь, сколько мои ножи стоят?» Тут же ответил, «Да откуда тебе знать, Нубера?» Оставшаяся парочка тоже проявилась. «Нубера тебя завалил, в легкую». Нагло посмотрел ему в глаза. Тот набычился, будто собрался атаковать. Где-то за спиной гаркнул Харлан, крик был похож на предсмертный. «Да ланте, Ферзь, чувак прав, сами полезли, сами слились, мне тоже колечко жалко, когда его теперь откопают», влез его товарищ, что стоял слева. «А что за навык был?» — поинтересовался третий. «Навык называется, да хрена взрывчатки и стертые до задницы ноги. Не стал я скрывать информацию, но все рассказывать не обязательно». Это вызвало общий смех, даже Ферзь улыбнулся. Опять вскрикнул подыхающий летун. К нам приблизились еще две тройки бойцов. Что за смех? На прогулке, что ли, бе? Все тут же замолкли. Офицер не офицер, окинул нас строгим взглядом и кивнул одному из бойцов. На ближайшей, целой стене возник портал, окружившие меня клинки ожидали, пока войдет гость. А мне не оставалось ничего другого, как подчиниться. Внимание, защитник! Клан «Чистые клинки» приветствует тебя. Вам выдан гостевой пропуск сроком на одни сутки. 23:59:59. Я оказался в большом холле, и тот не был пустым. Десятки людей спешили по своим делам, и никто не обращал на меня внимания. Ну, наконец-то явился. Один из них все-таки ждал. Коллекционер уровень, высокий, крепкий с виду брюнет, отличался от остальных наличием черного делового костюма и широкополой шляпы, из-под которой выглядывало волевое лицо и цепкий взгляд серых глаз. Он протянул руку, я ее пожал. Мое сопровождение тут же удалилось по другим делам. Я уже говорил, такие уникумы, как ты, могут обладать очень ценными навыками и информацией. Пошли в мой кабинет, пообщаемся. Он повернулся и зашагал к лестничному маршу, оттуда слышались слабые раскаты грома. Мне стало интересно. Поднявшись на следующий этаж, мы миновали широкий дверной проем, в котором легко разъедутся два легковых автомобиля, а вел он на пешеходный мост, соединяющий это здание с другим. Яркая вспышка заставила напрячься, следом громыхнуло. Мой провожатый не обратил на это никакого внимания, я же задрал голову. Вспышка успела погаснуть, однако казалось, что само небо дрожит и вот-вот рухнет мне на голову. В высоте мелькнул темный силуэт, и небо вновь вспыхнуло, заставив меня зажмуриться и остановиться. Это 10-й клан Холл со множеством усилений. Коллекционер словно не обгонял меня на пяток шагов, уже стоял рядом. Система как могла его ослабила, но она не может пойти против себя самой. Защитники остаются защитниками. На его лице появилась тень улыбки. Я на это кивнул, а сам задумался, для чего он это говорит. Типа сенсей с учеником. По возрасту, наверное, так и есть. Его 40-летний вид меня не обманул, глаза выдавали усталой мудростью. Коллекционер не стал продолжать, развернулся и пошел по мосту. Кабинет коллекционера был неприлично огромен. Можно сравнить со спортзалом, в котором поместится пара баскетбольных площадок и останется место для нескольких боксерских рингов. Но никакого отношения к спорту помещение не имело. Все стены, до потолка не менее 8 метров, представляли из себя книжные стеллажи, и не только они. По центру располагались две колонны, казалось, что они состоят сплошь из книг. Здесь не пахло спортом, это было место знаний, аромат десятков тысяч книг сплетались в один неповторимый, мудрость, пыль веков, такие у меня возникли ассоциации. «Здравствуй, сибиряк, давно не виделись». Меж колоннами стоял длинный стол, заваленный теми же книгами, за ним, лицом ко мне сидела та сама цыганка, а может, индианка по имени Адда. Я мог поклясться, что мгновение назад ее там не было. «Привет». Я перевел взгляд на коллекционера, а тот пожал плечами. Девушка поднялась со стула, обошла стол, приблизившись ко мне. Не успел я опомниться, как мои руки оказались в ее горячих ладошках, повеяло ароматом цветов и чего-то еще. Ой, хитрый, ой, знает. Очаровательное личико повернулось к коллекционеру. «Дай ему за знание, все, что попросит», — произнесла она, отпуская мои руки. «Так уж и все», — скептически заметил он. Адда вернулась на свое место, неспешно перевернула страничку книги. «Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, написано не по-русски, не по-китайски, с такими символами, я никогда не встречался. Он не глупый парень, выше себя не попросит, а то, что ты ему отдашь, вернется к тебе в стократном размере. Дела, а, меня уже раскусили, продали и потратили, как же с ними непросто. Уверен, эта мутная цыганка знает, что я попрошу. Погоди-ка, а что я попрошу? Ну, для начала припомни, что за товар. Если выход в локацию, цена одна, а вот межмировый портал, здесь уже вариантов много. Стоит вспомнить, мое посещение мертвого мира, я вошел вторым, а отсыпали столько, что глаза разбежались, даже не представляю, сколько и чего отвалит первое посещение. Речь о заводе стальных коней, спросил коллекционер, у меня или Адды, смотрел он куда-то в сторону, будто книжку выискивая. Речь о портале, произнес я, вспоминая сказку про корову, которая нужна самому. Ты нашел в их заводе выход в другой мир? Он, наконец, посмотрел на меня, глаза хитро сощурились. Моя заводь тут ни при чем. Я уселся за стол, достал пару стаканчиков с кофе, один протянул цыганке, благодарно кивнув, девушка приняла. А где же тогда? Искренне изумился хозяин кабинета. На коре 7, или в заводе преддверии? Адда посмотрела на него, примерно как мать на несмышленого ребенка, надежды больше, чем любви. Несмотря на колоссальный жизненный опыт, до того никак не доходило, да и я помогать не собирался, было о чем подумать. Первооткрыватель, неужели у клинков такого нет? Клан старый, много игроков, много навыков. Я посмотрел на высевшуюся передо мной книжную колонну, а уж знаний сколько. Коллекционер же последовал нашему примеру, уселся за стол, достал простой карандаш и принялся что-то рисовать на его поверхности. Клякса, в виде корявенькой восьмиконечной звезды, я начал понимать. Когда клякса была готова, он добавил точки в двух нижних лучах. «Мы здесь», — ткнул он в серединку левого луча. «Это и есть выход на Терру». Справа, палец указал на другую точку. «Портал во Франгар, мертвый мир. Системный», — поинтересовался я. «Теперь да, а когда-то был стандартным, как и все мертвые миры. Бывал в таких», на меня уставился заинтересованный взгляд. Мне оставалось лишь кивнуть, мало ли в системе мертвых миров, вернее их достаточно много, так что никак не спалюсь. Будет время, прогуляйся на Франгар. Думаю, проблем с опытом у тебя нет, пошлину оплатишь легко, но не о том я сейчас. Мы давно владеем заводью, она не такая большая, как у стальных коней, исследовали все вдоль и поперек и не нашли других порталов, здесь их всего два. Я пожал плечами. Адда отвлеклась на секунду от чтения, подарив мне загадочную улыбку. «Если я правильно понимаю, ты что-то нашел. За полтора дня ты не мог далеко уйти». Хозяин кабинета задумчиво нарисовал неровный круг, как он предполагал примерный радиус моих недолгих странствий. «Если, конечно, не бывал у нас раньше, или не обладаешь навыком шаг титана». Коллекционер задумался, расширил круг, а затем плюнул на это дело, бросив карандаш на стол. «Хорошо, что ты хочешь за информацию». Он поднял на меня говорящий взгляд. «Не перегибай, мальчик. Я и не собирался. Жадность – показатель глупости. Гением я себя не считаю, но и не дурак. Понимаю, что клинки мне пригодятся. Возможно, заказ сделаю. Чем система не шутит, не все же самому шуршать. А по поводу заказов на меня, об этом тоже следует позаботиться. 3 желтых камня мироздания – либо 6 зеленых. Вы не будете чинить вред мне, моему клану и его членам, действием или бездействием, никаких контрактов на мое устранение на ближайшие 100 лет. Я же говорила, начало цыганка, выше себя он не возьмет, очень скромный запрос. В последних словах послышалось разочарование. Все-таки я лох. Лицо коллекционера ничего не выражало, что называется покерфис, смотрел на меня и, похоже, с кем-то общался. Так продолжалось меньше минуты. По поводу первого. Я не могу платить за кота в мешке, что, если там пустышка. Мелкая заводь, такое тоже бывает. К тому же, если ты прошел через мембрану первым, находка сильно теряет в ценности. Да, его можно понять, тем более я сам не уверен, а цыганка, что цыганка, она себе не уме, мало ли что почувствовала. мне придется рискнуть. А если подумать, то я ничего не теряю, даже если обманут. Скорее напротив, приобрету, как минимум знания, доверять не доверять, находка мне ничего не стоила. И что-то мне подсказывало, обмана не будет, практически все, с кем я тут встретился, люди адекватные, привыкшие сотрудничать и следовать договоренностям. Меня не назвать психологом, знатоком человеческих душ, но уж такие вещи я чую. Я не проходил через мембрану, не было возможности, портал находится на большой глубине. Положусь на ваше честное слово, покажу место, коллекционер кивнул. Даю слово, произнес он, насчет второго. Раскрою тебе тонкости уже недействительного контракта. Заказ был на обычного защитника, с твоей привязкой контракт потерял силу, так как не было прописано условий на такой случай. Не верили в тебя лошади. Дальнейшее обсудим после получения доказательств. Коллекционер с ухмылкой посмотрел на Адду и поднялся со стула. Полагаю, ты оставил там руну переноса. Дождавшись моего кивка, он направился на выход, я последовал за ним. Мы покинули кабинет, направившись к двери, что находилась напротив, там уже дожидалась парочка игроков. Хилый Барс, простые ники для защитников с вопросами вместо уровней, оба приветственно кивнули. Помещение пустовало, видимо, использовалось для быстрого перемещения по клан-холлу, нам же предстояло переместиться по заводи. Там ли максы, 150+, предупредил я. Количество, задал вопрос Хил. Десятка-полтора, на мои слова игроки переглянулись. Справимся, открывай, скомандовал коллекционер. Я и открыл. В помещение ворвался холодный воздух, неся с собой вонь чего-то кислого. Сквозь арку пролетело два светляка. Я и понять ничего не успел, как замелькали вспышки навыков. Холодный свет высветил ближайшего студня. Он тут же покрылся ледяной коркой. Прямо за ним промелькнул Барс. Я с удивлением посмотрел на то место, где он только что стоял. Хила тоже не было. Шустрые парни, в ближнем бою с ними ловить нечего, по крайней мере, пока. На истребление ушло не больше 20 секунд. В проеме появился Хил. Чисто. Первым вошел коллекционер, следом я. Портал схлопнулся. Окинув паркинг взглядом, заметил застывшие изваяния студней. Движения и вправду не было. Зато наверху слышался грохот и рык игрока. Видимо, охотился на летунов. Я прошел к правой стене и указал пальцем вниз. Тут клинки посмотрели на грязный бетонный пол. Коллекционер завозился, достал какой-то предмет и протянул его Хилу. Это оказалось кольцо, он натянул его на палец и застыл. Характеристика называется «свет и тьма», просветил меня коллекционер. Видит источники энергии, а межмировый или локационный портал – это мощнейший источник. Жаль, что радиус небольшой, цены бы ему не было. Глубина и высота не имеют значения, но при определенных условиях, он посмотрел на меня, стараясь не думать о последствиях, плохо обдуманных поступков, я наблюдал за действиями Хила. Тот какое-то время стоял неподвижно, затем присел и коснулся рукой пола. Чтобы пользоваться этим артефактом, нужны определенные навыки, о большинстве их них никто никогда не слышал, продолжал просвещать коллекционер. Хил хмыкнул, мне послышались нотки превосходства. Даже попадись они простому игроку, он ничего не поймет, не сможет изучить из-за непомерных требований и постарается продать. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Я лишь усмехнулся. Естественно, знал, сам имею подобные симбиозы, и клинки догадываются о них. Хил, наконец, заговорил. Есть отклик. Черт, материя закончилась. Уже три накопителя опустошил. Он посмотрел на Барса, то без слов протянул ему требуемое. Надо же, какая характеристика прожорливая, подумал я, не сводя взгляда с поисковика. Четкий отклик, глубоко только за счет сплошного грунта вижу, не могу определить расстояние. При этом он смотрел на главного, видно, что шла переписка. Хорошо, коллекционер выглядел довольным. Он подошел к стене, открыл портал и посмотрел на меня. Арка вела в то же помещение, откуда мы прибыли. Свою работу ты сделал, дело за нами, пошли. Оказавшись в кабинете библиотеки, коллекционер предложил устраиваться за столом. Я уселся, глядя на пустующее место Адды. Цыганка успела удалиться. На столе появился кофе в маленьких кружечках, какие-то бутерброды. Я не стал отказываться, отпил кофе, попробовал закуску. Та оказалась с рыбой. Если я предложу место в клане, не сказать, что огорошил, еще на паркинге по взгляду было понятно, как минимум сотрудничество предложит. Пожалуй, нет, привык к самостоятельности, к тому же я судья», — коллекционер на это усмехнулся. «Ты же не думаешь, что у нас в клане одни отбитые отморозки собрались? Да, есть и такие, на особых поручениях. А так, самый обычный топовый клан», — на последних словах он сделал ударение, — «с хорошей зарплатой и бонусами. Судьи, кстати, одни из самых высокооплачиваемых игроков в нашем клане. У меня свой клан и свои планы, так что, нет, но от сотрудничества не откажусь», — подсластил я отказ, «к тому же это выгодно». Хозяин кабинета улыбнулся, он не выглядел расстроенным, задавая вопрос о вступлении в клан, ожидал отказа, и, получив его, обдумывал дальнейшие действия. «По поводу планов, лошади уже знают о твоей привязке, и в покое не оставят, будут обнулять при каждой встрече, так что путь в скрытые города тебе заказан. Про охрану говорить не буду, знаю, что откажешься, хотя, такие услуги мы тоже оказываем. Если сказал, что не будет предлагать, то зачем же говорить?» И в глаза заглядывает, будто сомневается. Я не стал отвечать, отпил вкусного кофе, а коллекционер продолжил. «Раз уж ты заговорил о сотрудничестве», — он сделал паузу, пригубив из кружки. Понимая, в какую сторону пойдет разговор, я не дал ему закончить. «Больно уж шустрый, все сразу да побольше. Не гони лошадей, ты со мной за портал еще не рассчитался», а уже, поняв, как это прозвучало, я хохотнул. Хозяин кабинета поддержал меня кривой ухмылкой. «Ты не сможешь их выгнать, даже не пытайся», — серьезно произнес он. «Стоит попасться к ним в руки и все, твоя жизнь превратится в ад. Поверь мне, есть возможности удержать бессмертного защитника». «Верю, потому попадаться не собираюсь», — я сделал паузу. «Что с нашей договоренностью?» Взгляд коллекционера сделался отсутствующим. Через несколько секунд в кабинет вошла девушка. «Фриа уровень, милая личика с суровыми нотками, если женские фигуры можно сравнивать с велосипедами, то здесь многоскоростной, спортивной». Окинув меня оценивающим взглядом, она положила на стол небольшой мешочек, типа кисета, и вышла, не попрощавшись. «Знаешь, я давно живу, но до сих пор не могу привыкнуть к системным навыкам и остальным ее выкрутасам. Этой заводи больше века, никто и не думал, что тут есть выход», — он вдруг замолчал. «А я понял, что портал оказался непростым. Возможно, клинки еще не добрались до мембраны, но уже что-то знают. Это твое, Феникс, заслуженно», — он подтолкнул кисет ко мне. «Надеюсь, используешь их по назначению, а не какую-нибудь блажь, вроде супервинтовки». Я раскрыл тесемки, вытряхнул содержимое на ладонь, три желтеньких камушка. «Ты ж моя прелесть». Глава 20. «Приятно осознавать, что умеешь разбираться в людях». Меня отпустили, не чиня никаких преград. Более того, в моем хранилище настолько ценный груз, или скорее артефакты, что за него может начаться нешуточная война между топ-кланами. И кто меня отпустил? Клан наемных убийц, кто бы мог подумать. Правда, пришлось подписать несколько системных договоров, один из них о неразглашении. В общем-то, я и без того не собирался трепаться, все закончилось хорошо. Спустя еще несколько мгновений, с лица сошла самодовольная улыбка. «Ага, отпустили просто по доброте душевной, какие замечательные люди. Это едва ли не самый ушлый клан в системе, их только банковские гномы переплюнут. Этим хитрозадым от меня что-то нужно, в дальнейшем, и скорее всего причина в моем даре первооткрыватель. Видел, как Хилл пыхтел над точкой. Значит, подобные навыки существуют, логично, и игроки с ними очень ценны, так ценны, что не в каждом топ-клане есть.